Глава 15. Один одаренный, не считая магистра, отказался мне присягать и давать клятву верности, за что и поплатился. Правда, убил его не я, а сам магистр спровадил на тот свет за длинный язык. Он все же сдержал свое слово и заявил своим товарищам, что дал мне магическую клятву и начал склонять к этому делу остальных. Тут один из магов позволил себе на него наорать и оскорбить разными нехорошими словами. Похоже, раньше между этими ребятами были свои счеты, вот и поквитались. Магических сил у магистра осталось мало. Тем не менее, опыт никуда не делся, да и не собирался он никого вызывать на магическую дуэль. Послушал оскорбление и тут же нанес удар, снеся голову говорливому дураку. Остальные с любопытством наблюдали за этим действием и не стали возражать против магистра или присоединяться к сказанным оскорблениям. Пусть с невеликой охотой и ворчанием, но магическую клятву дали все оставшиеся, а после смотрели на меня с опаской. Вот как бывает, вроде бы опытные маги, а все равно думают, что я заставлю их делать что-то плохое, вон как глазеют. Магическая клятва – очень редкое явление, одаренный лучше примет смерть, чем согласится на подобное. К тому же в королевстве это было запрещено, хотя серьезных строгостей не было. Уверен, если бы король был магом, он бы повязал клятвами всех одаренных, но ему не повезло. С простыми бойцами проблем вообще не возникло. Они не стали изображать из себя героев. Главным в отряде был магистр. Он приказал сложить оружие, и они подчинились. Вступать в схватку с врагом, который использует неизвестное оружие, пробивающее доспехи как бумагу, им особо не хотелось. Мне было известно об этом подразделении. Они набраны из сирот и голодранцев, которых рекрутировали прямо с улиц и обучали военному делу. Хорошее занятие. Таким образом, власти снижают преступность. Конечно, их командиры были не очень довольны сложившейся ситуацией, но сделать они ничего не могли. Со второй группой все было намного хуже. Слишком долго мы провозились с этой. Еще на подходе к ним услышали стрельбу. Даже подумал, что они нарвались еще на одну банду. Но нет, на этот раз их уже прижали бойцы СМЕРШа. Как уже было сказано, советских солдат тут хватало с избытком, а местные уже сообщили о неизвестных гражданах, шатающихся по лесу, вот и отреагировали. Мало того, мои несостоявшиеся убийцы умудрились схлестнуться с отрядом СМЕРШ, из-за чего потеряли несколько бойцов, а потом сдались. Видно, тоже были впечатлены эффективным оружием. А маги очень быстро израсходовали свои силы. После утраты магических сил одаренные были в полной растерянности. Вот если бы заметили, что силы возвращаются, то попытались бы прорваться из окружения. В общем, мне очень повезло, что с ними случилась такая неприятность. Конечно же, я попытался забрать себе хотя бы магов. Да куда там? Сотрудники СМЕРШа хоть и знали меня, но даже не подумали отдавать пленников. Сказали, чтобы все вопросы решал с вышестоящим руководством. На конфликт идти не хотелось. Как и отправляться к Судоплатову? Пока незачем. Все равно мне этих ребят сейчас не отдадут. Будут пытаться их разговорить. Сразу не получится. Но сотрудники НКВД ребята упертые. Смогут разговорить любого. В этом я нисколько не сомневаюсь. Даже русскому языку обучат в кратчайшие сроки. Интересно. Как они поступят, когда узнают, что эти ребята совсем из другого мира? Они же и про меня могут рассказать много интересного. В любом случае, к немцам точно никто не попал. По крайней мере, из числа одаренных. Часть попала в плен, а остальные были просто убиты. В общем, можно спокойно отправляться к себе домой и продолжать заниматься своими делами. Олега Захарова, того самого великовозрастного одаренного, я все же забрал к себе. Коммунисты мне его отдали вместе с семьей. Я провел с ним доверительную беседу и выяснил, что он должен следить за тем, с кем я встречаюсь, о чем говорю и прочее. Ну и потом докладывать специально отправленному в Аргентину человеку. Вот что с ними делать? Ведь ничего плохого Советскому Союзу не делал, а все равно изо всех сил пытаются держать меня под контролем. Сильно меня это раздражает. Только ничего им Олег докладывать не будет. После излечения он дал клятву верности и теперь будет говорить только то, что я ему скажу, или молчать. Его родственников тоже попытались завербовать. Правда, это не самые лучшие информаторы. С чего мне делиться с ними какими-то важными новостями? Чтобы советские спецслужбы не сильно расслаблялись, я просто выкупил гостиницу, где они квартировали, после чего оттуда всех выселили. Нечего вокруг меня крутиться. Я не их подчиненный. Вокруг меня и без коммунистов толпы иностранных агентов крутятся. Других мутных личностей тоже хватает. Кто-то мечтает получить лечение, кто-то клянчит деньги на очень важные дела, а кто-то просто хочет сделать невероятно ценное предложение. Благо, что мои люди производят тщательный отсев, благодаря чему разные просители и прочие граждане редко до меня добираются. Магистра я захотел озадачить воспитанием своих учеников. Вроде бы ему тут понравилось, с языком проблем не возникло, быстро освоил. Потом старик увлекся техникой. Он только что рот не открывал от удивления, когда видел разные механизмы. Даже проехался за рулем с одним из шоферов и был в полном восторге, как ребенок. Это ему еще на самолете не довелось полетать. Впрочем, нынешние самолеты оставляют желать лучшего. Не очень мне нравится на них летать. Каждая воздушная яма чувствуется. Я провел беседу с магистром, и он даже посмотрел на моих учеников. Правда, начал тут же возмущаться. Их способности слишком слабые, а значит, такие ученики и даром не нужны. Толку очень мало, особенно от Олега, уже чересчур взрослый для обучения. Старик ходил вокруг краснеющего от злости мужчины, осматривал его как лошадь на рынке и озвучивал свои мысли вслух. Думал, что получит в глаз, но Олег сдержал свои эмоции. Вскоре все маги поняли, как сильно они поторопились дать клятву верности. Еще и вредный старикан по ним прошелся. Мол, идиоты, сами себя в рабство определили. Вот же скотина. Снова чуть не дошло до драки. В общем, нужно было приставить этого человека к делу, иначе всех рассорит. Зачем его послали? Был бы другой маг или магистр, то просто убил бы и дело с концом. В общем, пришлось побеседовать со своим пленником. Да каким пленником? Скорее гостем, причем очень наглым гостем. «Магистр, чем вы планируете заниматься дальше?» — полюбопытствовал я во время одного из ужинов. «Не знаю», — беззаботно отмахнулся старик. «Или я тебе мешать начал? Предлагаешь уйти?» «Предлагаю остаться и воспитывать новых одаренных», — сказал я ему. «Знаю, что они слабые, но здесь и такие очень большая редкость. Наверное, уже и сами в этом убедились. Но магический резерв можно немного развить. Вы это лучше меня знаете. Взялись бы за такую работу». «Я пока не решил, остаться тут или вернуться обратно, когда будет такая возможность. Место, где можно подождать, когда мои силы восстановятся, у меня есть. Даже ты мог скрываться от королевских войск. Я тоже смогу. Не доберутся до меня мои недоброжелатели». «Воля ваша», — пожал я плечами. «Если так хотите, то возвращайтесь. Только не надо мне здесь воду мутить. Проблем без вас хватает». «А не боишься, что я снова вернусь? И не один?» — усмехнулся магистр. «Разбежимся по этой земле в разные стороны. Маги всем нужны. Вон тебе сколько платят, в каких условиях живешь. Да и охрана, как у короля, целая армия. Если снова сюда кого-нибудь притащите, то можете сразу же с ними прощаться. На этот раз никого жалеть не стану», — спокойно ответил я, тоже перейдя на более грубое общение. «Этих, которые вы сюда привели, для моих дел вполне хватит». «Какой грозный стал!» — усмехнулся магистр. «Не переживай, я и правда еще не решил, стоит ли возвращаться обратно в королевство. Тут вроде бы неплохо и спокойно. Я еще никогда не видел такого океана. Красиво на побережье. У нас не так. Климат другой», — пожал я плечами. «А спокойно тут стало совсем недавно. До этого из боев не вылезал. Много было желающих меня на тот свет отправить, да и сейчас их меньше не стало». «Да», — задумчиво протянул маг, — «я думал, что у нас там серьезная война, а оказывается, просто детская возня, а не столкновение двух государств». За несколько дней магистр буквально извел меня кучей вопросов. В первую очередь он интересовался тем, как я тут устроился, расспросил даже про образование государства. К своему стыду, в этом вопросе я ему ничем помочь не смог. Сам толком этого не знал. Было как-то не до изучения истории. Даже заклинания учить перестал. Постоянно какая-то беготня. Не упустил он и войну Германии с Советским Союзом. Тут, конечно, маг был поражен от таких огромных потерь. Все же у нас в королевстве проживало не так много народу, а в этой бойне, по сути, было вырезано все наше королевство. Также его поразило, насколько жестоко вели себя фашисты на завоеванных территориях. В королевствах войны велись не только за земли, но и за людей. Кто будет пахать и сеять, кормить ту же армию, если убьют всех крестьян и рабочих? В общем, его сильно удивляла любая новость. Он даже не сразу верил моим словам. «После таких потерь с обеих сторон заключили мир», — проворчал магистр. «Уверяю тебя, если этот мир продержится хотя бы пару лет, то считай, что повезло. Этим перемирием оба правительства себя подставили. Войны с обеих сторон никогда не простят друг друга. Ладно, хоть бы были не такие огромные потери». «Да и вообще, могут поднять бунт и смести такую власть!» «Сам в курсе!» – буркнул я. «Тоже мне новость!» «В общем, готовься и дальше воевать!» – усмехнулся старик. «Захваченных одаренных тоже на войну потащишь?» «Не знаю!» – пожал я плечами. «Может, вообще вмешиваться не стану? Не мое это дело! Сами справятся!» «Тем более сейчас моим союзникам будет гораздо проще!» «Уже научились воевать!» «Командуют войсками хорошие командиры. Мы будем просто поставлять продовольствие согласно договору». «Да они мне и не союзники. Рассказывал уже». «Ну да», — кивнул магистр и усмехнулся. «Ты же у нас дворянин, а там народ сам правит. Просто поверить не могу. Как такое вообще возможно?» Пожалуй, больше всего Гратис был удивлен тому, что в таком большом государстве часть дворян смогли вырезать, а остальных... вытеснили из страны. Это понятно, он мыслит другими категориями, как было в нашем королевстве. У каждого дворянина существуют свои военные отряды профессионалов, живущих только войной. 500 натасканных воинов разгонят 3000 ополченцев и понесут при этом минимальные потери. Но в этом мире существует огнестрельное оружие, а у дворян под рукой не было серьезной военной силы. В общем, народ не только кормил армию и тех же дворян, но и давал солдат в армию, которых было подавляющее число. Начались проблемы, появились ушлые люди, которые быстро обвинили во всех бедах дворян и всех вырезали. Правда, не сразу, а после долгой и кровопролитной гражданской войны. Впрочем, о гражданской войне я особо не слушал. Посади напротив друг друга белого и красного, так они смогут сутками высказывать друг другу претензии. Коммунисты победили, и это факт, так что нечего теперь понапрасну сотрясать воздух. Как мне кажется, если в королевствах появится подобное оружие, то и там крестьяне быстро спустят дворян с небес на землю. Хотя тут еще нужно смотреть, как местная элита относилась к крестьянам и как наша. Вроде бы у нас люди не голодают. Поэтому на борьбу с дворянами их вряд ли поднимут. В Средневековье, если увлеченный войной крестьянин вовремя не засеет поле, потом с голоду не только сам помрет, но и всю семью за собой потащит. «Ну что, поучите моих детей или мне другому магу предложить?» — уточнил я. «Чему их учить?» — вздохнул магистр. «Их дар очень слабый. Сначала простые заклинания, а над увеличением магического резерва нужно поработать», — повторил я. «Дальше видно будет. Может, сам начну их обучать. Видите же, сколько у меня работы». «Обучать он станет», — хмыкнул магистр. «Не замечал в тебе таких талантов». «Как вы меня обучали, так и я их буду обучать», — отмахнулся я. «Ладно», — кивнул магистр. «В любом случае, в ближайшее время вернуться не могу. Поучу еще несколько недоумков». Гратис не покинул Аргентину, даже когда восстановил достаточно сил для того, чтобы снова создать портал. Как мне показалось, он решал, стоит ли возвращаться. Все же у меня было гораздо проще, никаких интриг. Тайных врагов хватает, но все они притихли и лишний раз стараются о себе не напоминать. Безопасность одаренным я обеспечил вполне хорошую. Как говорится, от добра добра не ищут. А вот давшие клятву маги из королевства начали меня доставать. Земли им подавай, подданных и прочие блага. Вот тоже не понимаю людей. Работают в моей клинике, имеют все необходимое, а все равно нужна прислуга. Хотят быть от меня подальше, и чтобы каждому слову были покорны. У меня хоть и была прислуга, но при общении люди не привыкли смотреть в пол. Говорили честно, открыто, хотя и не наглели, что магам сильно не нравилось. Даже интересно стало, а я был таким же идиотом, когда только сюда прибыл. Так же считал себя вершиной. Конечно, покупать им в Аргентине имение я даже не подумал. Переживал за здоровье своих одаренных. Куплю им земли, а у них рожи потрескаются от такого счастья. Хорошо, что не поверил их слову, иначе все бы уже разбежались, создавая мне лишние проблемы. А этих магов в любом государстве приняли бы с распростертыми объятиями. О том, что у меня появились еще необычные люди, долго держать в тайне я просто не мог. Но не прятать же их, зачем тогда вообще в живых оставлял? Вместо этого я озадачил их работой в своих клиниках, трудились на свое и на мое благо. Все были при деле, никого из них, кроме Гратиса, я около себя не держал. Старику я верил, может быть, это плохо и очень недальновидно, но верил и удара в спину не ожидал. Ему это просто не нужно. Зато теперь у меня появилась масса свободного времени. Даже занялся своим обучением, что радовало. Расслабляться было рано. Вокруг меня, как стервятники, снова кружили агенты разных спецслужб. Им было очень интересно узнать, откуда появились новые одаренные. Хотя это не останется секретом надолго. Рано или поздно они узнают. Да и плевать, ничего от этого не изменится. Гратис расспрашивал меня о том, почему здесь так мало магов. Ответил честно, что я и сам не знаю причину, как и не знаю о том, почему несколько детей и один взрослый оказались одаренными. Свое предположение оставил при себе. Это я местами очень добрый, а вот те же фашисты, если узнают, что из-за страданий может появиться одаренный, быстро начнут пытать новых детей в своих застенках. От фашистской идеологии они отказались, но только на словах. Очень сомнительно, что все немцы стали считать себя равными с другими народами. Как были фашистами, так ими и остались. Правильно говорит Гратис, недолго будет мир между Советским Союзом и Германией. И первая, и вторая сторона держат на границе серьезные силы и сейчас активно вооружаются. Мне уже донесли о том, что Советский Союз продолжил закупку вооружений у союзника, но объемы постепенно уменьшаются, так как вводят в строй новые военные заводы. Коммунисты не тревожили меня несколько месяцев, даже удивительно. Напомнили о себе только тогда, когда я снова почувствовал открытие портала. На этот раз суетиться не стал. Кто-то уходил из этого мира. Учитывая, что в Советском Союзе осталось сразу три одаренных, то все трое или один из них смог сбежать. Сомнительно, что сами его отпустили. Наверняка охрана у них была серьезная, и они ушли, громко хлопнув дверью, вырезав эту самую охрану. Вскоре ко мне на прием напросился посол Советского Союза в Аргентине и передал просьбу Павла Анатольевича о встрече. Соскучился разведчик. Как я уже говорил, коммунисты меня не трогали, а вот нашего президента обхаживали, хотели заключить какой-то союз. Учитывая, что Советы скоро продолжат войну с Германией, вступать с ними в союз не хотелось. У нас не такая мощная держава, чтобы лезть в эти разборки. Быстро все корабли на дно отправят. Немцы это делать умеют. Торговые соглашения подписали. На этом пока все. Авось получится поставлять грузы. Даже когда они будут в состоянии войны, а не перемирия. Отказываться от встречи с Судоплатовым не стал. На этот раз я отправился в Москву, взяв не только свою охрану, но и Гратиса. Он сам со мной напросился,